Почему так хитро плетется от мокрицы какой-нибудь к мающемуся человеку Галенкову Ивану? Откуда и зачем, Георгий? Твоя наука может сказать? Увы, нет. Пока нет или даже не надеетесь и узнать? Надеемся, Иван Трофимович, и пока мы живы, будем надеяться. А если надежды не исполнится, или такого даже не допускаете? Допускаем, не исключено. Так, дрогнув отекшими складками лица, протянул Иван Трофимович, словно уличал меня в преступлении. Уж коль допускаете, что может быть непостижимое, чего никому знать не дано, то самое начальное, самое недоступное — Бог, Творец всего, и вовсе уму людскому непосилен. Да Бог ли тебя волнует, Иван Трофимович? Сдается мне что-то другое. Волнует меня голубь все тот же Иван Галенков, топтавший землю 8 десятков лет и много на ней наследивший. Ошибка я или не ошибка Богова? Ошибок природа не терпит, выбраковывает, сказал я. А тебе она разрешила полный срок прожить, значит, за ошибку не посчитала. Старик замолчал, разглядывал свои узловатые руки на коленях, хмурился, соображал про себя, наконец невесело усмехнулся. Когда-то, сказывают, ящеры нелепые на свете жили. Природа их похерила, мол, ошибочка вышла, да исправлюсь. Вот и я, похоже, из доживающих ящеров. Как ни оглянусь кругом, все на меня не похожи. Даже ты, голубчик, а уж дети и подавно не в отца. На мой взгляд, нынешние ничуть не лучше нас, ошибочных. Но это, на мой взгляд, ящерны. Никогда еще одно поколение не походило на другое, Иван Трофимович, возразил я. И в этом не только мать природа виновата, сами люди тоже. Ты менял круто жизнь. Было бы странно, чтобы дети твои никак не менялись вместе с жизнью. Менял, да, круто. Ну так пусть хоть это вас постережет. Полегче на поворотах. Сами видите, черти куда мир заносит. Полегче не получится, развитие не притормозишь. И старик поднял склоненную голову, строго уставился на меня. Вот и проговорился, дружочек, не протормозишь, даже если видишь, что оно осатанелое в пропасть несет. Что же это, как не старая песня на иной манер? Все мы в руце Божьей, все мы подчиняемся объективным, то есть от нас независящим законам. Законам, Иван Трофимович, не Богу, их путать нельзя. Почему же нельзя? Почему обязательно считать они, мол, законы, такие-сякие, сами по себе откуда-то появились? А что, ежели предположить, они им спущены, чтобы порядок был? Чем ты докажешь, что твой взгляд вернее моего? Доказать нельзя ни тебе, ни мне. Но если предположить, что законы от Бога, то нам с таким законодателем не так уж и трудно поладить, а при случае и поправить его. Не бахвалься. Много на себя берешь, мил друг. Не я беру. Человеку дано. Природой или тем же Богом, если тебе это название больше нравится. Дано Богом, поправляйте меня, люди. Первая же палка, которую наш обезьяний предок подхватил, что это как не поправка природы? Мало возможностей ты мне отпустила. Ну так я сам увеличил их, вооружившись палкой. Природа позаботила, чтобы люди поправляли ее, совершенствовали себя. Бог предполагает, а человек располагает по-своему. Да располагались хвастливое племя грудным, сиплым голосом с темной кровью, бросившейся в лицо. Сами себе стали страшны. Друг для друга пироги с начинкой стряпаем. Себя поправьте, не Бога. То-то и оно, Иван Трофимович, что себя-то мы, оказывается, еще плохо знаем. Человек куда более сложная материя, чем атомное ядро, а человечество труднее для понимания, чем Вселенная. Ага, бодливой корове Бог рогов не дает. Если люди еще и в себя полезут, то они такое натворят, что, как Библия обещает, смерти будут искать все, но и ее даже не найдут».